Глава 6. Хозяйка. Третий день строительства усадьбы ушел на то, чтобы полностью уложить вторую печь, что должна была согревать дальнее крыло дома, на огораживание загона для скота под холмом, укладку досок на стропила, поверх которых до дождей нужно будет еще настелить дранку, для сколачивания нескольких столов и скамей. В общем, на обустраивание тех мелочей, без которых и дом не дом. В комнате за печью Варлам, сообразуясь с какими-то своими расчетами, поставил высокий почти по пояс и широкий на свой рост деревянный лежак, кровать. Вот только спать на ней пришлось опять на шкурах. На новом месте бояре Юлия и Варлам не имели пока даже сена, чтобы наполнить обыкновенный полотняный тюфяк. «Интересно, сколько кур нужно ощипать, чтобы набить матрас?» — думала Юля, ворочаясь на жестких досках после мужниных ласк, что поутру наверняка вылезут по всей спине и на руках синяками. Получалось много. Потом она вспомнила, что не видела кур ни у кого в обозе, и провалилась в глубокий сон. Ей снился гостиный двор. Там оказался целый отдел, торговавший матрасами. Здесь имелись и тоненькие пенопропиленовые подстилки, и надувные пляжные матрасы, и надувные походные с поперечными стяжками, что крайне полезны с ортопедической точки зрения. Были толстые поролоновые маты, на которых так приятно кувыркаться. Матрасы пружинные и сетчатые, матрасы с войлочными вкладками, с войлочно-хлопковой набивкой, с тонкой набивкой ароматических трав поверх подпружиненного войлока. Она все ходила и ходила, вертя головой по сторонам, и все никак не могла выбрать. И вдруг ощутила, что сон уже кончается, и она вот-вот останется вовсе без ничего. Юля протянула руки, надеясь ухватить хоть что-нибудь, и почувствовала, как лицо ей щекочет жесткая борода. «Нет!» — жалобно застонала она. «Только нет! Только не на спине! Варлам!» Юля ощутила под руками кольчугу и мгновенно распахнула глаза. «Варлам?» «Любишь ты поспать, любая моя!» — усмехнулся он, проводя ладонью ей по щеке. «А мне пора уже!» «Как это пора?» — встрепенулась женщина. «Куда?» «Ну, как же, с братьями. Теперь моя очередь помогать им усадьбы ставить». «А я?» «А ты здесь?» — виновато пожал он плечами. «Аль забыла?» «Боярыня ты, хозяйка, и усадьба эта твоя. Догляд за всем хозяйский нужен. Как же бросить совсем?» «С тобой хочу». «Я вернусь скоро, ненаглядная моя, желанная!» Он погладил ее руки и перешел на более деловой тон. «Ероха с женой у тебя остается, Павленок, вдова Лапунина, Никита и Тимофей с женой. Ероху посади чурбаки на дранку лущить, да за скотиной приглядывать. От усадьбы пока не отгоняйте, тут травы хватает. Остальных мужиков за лес отправляй косить. Там луга раздольные. Косить и косить, пока погода стоит. А то на зиму без сена останемся. Баб в лес отправляй, может, соберут чего. Потом сено ворошить. Ну, одну при себе оставь, по хозяйству, да покухарить. За ерохой пригляди, чтобы по первой очередь дранкой навесы накрыл. Не дай бог, не насте, скотину до коней некуда укрыть будет. А дом пока и под дождем постоит. Сырой еще. Две крыши есть, сильно не зальет. Ну, любая моя, побежал. Я уже тоскую и вернусь вскоре. Дай. И печи, Гришка сказывал, топить уже можно. Но первые два дня малым огнем, чтобы прогрелись неспешно, глина схватилась, а уже потом и полным пламенем не страшно. Варлам наконец-то догадался ее поцеловать и действительно побежал, звякая железом. «Вот и попрощались, называется», — вздохнула Юля. «Дров наколи, сено накоси, печь протопи, кашу свари, корову подои, крышу перекрой, целую Варлам». Она подошла к окну и еще успела увидеть спины отряда, скатывающего вниз по холму. Помахала рукой вслед, вздохнула еще раз. Вот уж не думала комсомолка-спортсменка, отправляясь на очередные сборы, что по окончании своей олимпийской карьеры окажется боярыней на своей усадьбе, паразитом и угнетателем трудового народа. Что там, кстати, сделать ей нужно? Сено, дранка, скотина? Смилуйся, государыня рыбка, не хочу быть столбовой дворянкой, хочу. На этом месте Юля замолчала, потому как становиться черной крестьянкой ей все-таки не хотелось. А у вольной царицы, как она теперь заподозрила, хлопот возникнет куда больше, чем у нее. Ладно, пойду угнетать. Смерды завтракали во дворе. Увидев боярыню, Мелетинья, спрятавшая свои волосы под красочный клязьминский шерстяной черно-красный узорчатый платок, засуетилась, схватила миску, ложку, бросилась к висящему над огнем котлу. — Не нужно, — остановила ее Юля, — по утрам не ем. Воды только дай попить кипяченой. — Так как ж так, боярыня, с позаранку завсегда самый голод наступает. Скотину и ту, некормленную, из дому не выпускают. — Но я же не скотина, Мелетинья, — укорила ее Юля, и та испуганно прижала ладони ко рту. — Ой, проси Христа ради, боярыня, ненарочно, ей-богу, ненарочно. — Ероха, — отмахнулась от нее Юля, — тебе сегодня заготовлены чурбаки на дранку щипать. Заодно за скотиной последишь, пусть под холмом пасется. Вам, мужики, лук за лесом косить. А вы, бабоньки, в лес сходите. Может, насобираете чего к столу. Из смердов никто хозяйского приказа оспаривать не стал. И Юля, еще не привыкшая к новой роли, несколько успокоилась. — А я, боярыня, — подала голос Мелетинья. — А тебе котел стеречь. Юля зачерпнула ковшом из ведра прохладной воды, напилась. Потом, прихватив охапку заготовленного для костра хвороста, пошла обратно в дом. Валявшаяся в кармане в момент провала в прошлое зажигалка давно изошла газом и перестала высекать искру. Поэтому Юля попыталась добыть огонь кресалом. Стучала зазубренной стальной пластинкой по кремню, пытаясь выбить искру на клочок пересохшего мха. Но искры либо не летели вообще, либо разлетались в разные стороны, либо падали на мох, но мгновенно гасли, не дав ни дымка. Помучившись так с полчаса, женщина плюнула и побежала на улицу к костру, за углями. Пространство перед домом уже опустело, только Ероха сидел перед склоном и с размеренностью медитирующего буддийского монаха раскалывал топором чурбак на пластины примерно дюймовой толщины. Щелчок отлетающей пластины, голова поднимается и обозревает пасущиеся внизу стадо. Новый щелчок и снова внимательный обзор. Мелетинья тоже пропала. Поначалу Юля удивилась, но, обнаружив отсутствие котла, поняла. На реку пошла мыть. Она выкатила прутиком на обрубок доски, коих вокруг недавней стройки валялось в изобилии, несколько угольков и торопливо понесла к печи. Вскоре в глубине каменной кладки под высоким сводом заплясал лепестками маленький костерок. Тем же способом, угольком, она затопила и вторую печь. — Простите, боярыня, а чем на обед мужиков почивать? — Что? — вздрогнула от неожиданности Юля. «Что на обед варить, боярня?» — повторила вопрос Мелитиния. «Опять кашу?» «Да?» — кивнула Юля. «А что еще можно сварить, если из припасов только крупы да зерно?» «Ячневую?» «Ячневую?» Мелитиния ждала. «Ах, да!» — сообразила Юля. Она направилась в дальнюю, через одну от печи комнату, куда были снесены мешки с крупами. Отыскала нужный, раскрыла. «Бери». Смерка отсыпала почти полное сито, снова остановилась, выжидая. «Что еще? На воде варить?» «На воде», — рыкнула Юля. Она никак не могла припомнить, где лежит сало или вяленое мясо, которое можно было бы добавить в кашу, и осталось ли что-либо подобное вообще. Оказывается, ей, помимо всего прочего, нужно еще и кормить своих смердов. Про это Варлам ничего не говорил. Кухарка уныло кивнула и ушла. Юля вернулась к печи, некоторое время поглядела на пляшущие языки пламени, потом решительно поднялась, прошла в спальню, поднялась под кровать лук, повесила на плечо колчан, легким шагом вышла из дома. «Мелитинья, за огнем в печах посматривай, сильного не разводи, но и потухнуть не давай, неспешно печи прогреться должны. Слушаю, боярыня. А я к обеду вернусь, тоже лесок ближний осмотрю». Ближний к усадьбе лес оказался чистым и сухим. Из растущих вперемешку ясени и липы, которым местами добавлялись низкорослые рябины, усыпанные оранжевыми ягодами. «Рябины много, зима будет суровая», — машинально отметила Юля, и мысли ее приняли печальный оборот. «Зима, холода. Правда, в доме две печки, дров уже хватает, порубленные с зубов сучья лежат огромной кучей и к морозам как раз высохнут. Вот припасов нет никаких». Батовы решили, что на месте проще купить будет, чем на повозках такую даль везти. А нормальной мясной еды и вовсе пусто. Скотину с собой в основном на развод вели. Даже коровы еще не молочные, хотя уже стельные. Вот будет смешно, если ни одного бычка не уродят. Она остановилась, прислушалась, потом отвернула от просвечивающей впереди прогалины в гущу леса. На обратной дороге по лужкам пройдет, авось хоть зайцев спугнуть удастся. Она шла вперед и принюхивалась, удивляясь отсутствию хвойных запахов. Надо будет специально сосны посадить, что ли? Как же без них? Впереди опять показалась прогалина, за которой вздымались ввысь десяток выросших плотной кучкой пирамидальных тополей. От него тянулась к дубовой роще полоска низкого ивового кустарника. «Может, там ручей течет?» — заинтересовалась Юля и повернула туда. От вида гибких ивовых ветвей сразу вспомнились верши, которые ставили на суде мужики из черного шатуна. «Может, попытаться и здесь на осколе такие установить? Хоть рыбу удастся добыть в достатке. Правда, заметно не больно. Если кто чужой пройдет, обязательно рыбу, попавшуюся, стырит. Или рыбнадзор». Тут Юля спохватилась и тихонько засмеялась. «Какой рыбнадзор? Какой чужой человек? Ведь это их земля. Ее земля. И сейчас она идет по своей земле. Боярыня. Завтра возьмет с собой ероху и...» Тут она мысленно споткнулась. Чтобы ставить плетеную вершу, нужно лезть в воду. Раздеваться перед ерохой она не собиралась. Приказывать раздеться ему тоже. «Ладно, завтра с бабами поставит». Она услышала шелест и тут же увидела, как от ивовых зарослей скачет, высоко вскинув короткий хвостик, тонконогая косуля. «Скачи, скачи!» — прошептала лучница, вытягивая из колчана пехотную с широким, почти с ладонь наконечником. «Рано или поздно остановишься!» Косуля отбежала шагов на 100 и замерла на невысоком взгорке, торжествующе оглядываясь на человека. — Ага, не поймал. — Все правильно. Охотничий лук только на 100 шагов и стреляет. Но в руках у Юли был боевой. Она задержала дыхание, плавно и ровно оттянула тетиву и разжала пальцы. Вбруга тренькнула кевларовая нить, и животное упало на месте, перерубленное широким наконечником едва ли не пополам. Довольная собой, боярыня устремилась была вперед, как вдруг услышала в стороне угрожающее похрюкивание. Она медленно повернула голову и увидела в 150 метрах под крайними деревьями дубовой рощи целое семейство. Крупного светло-бурого вепря, за ним пару свиней, почти вдвое меньшего размера, и не менее 10 полосатых, как зебра, малышей. В голове моментально промелькнули рассказы о том, что ребра кабана срастаются между собой в прочный монолит, который пулей из охотничьего ружья пробить невозможно. Поэтому она медленно, стараясь не привлечь внимания и не спугнуть, извлекла из колчана длинную березовую стрелу с гусиным оперением и узким граненым наконечником, наложила прорезью на тетиву. Ха! Стрела вошла в тело на всю длину, немного ниже и позади высокого мохнатого уха. Кабан отступил на пару шагов, развернулся, кинулся прямо на охотницу, промчался 50 метров, но тут его передние ноги подломились, он кувыркнулся в траву, тут же вскочил, немного постоял, покачиваясь, а потом шумно шмякнулся на бок. — Нет, родной, к тебе я пока подходить не буду, — покачала головой Юля. — Еще оживешь. Она подхватила косулю, тщательно обтерла кровь травой, забросила добычу на спину и отправилась к усадьбе. Там, оказывается, уже вовсю обедали. Мужики угрюмо выгребали из котла постную кашу, молча косясь на подошедшую боярыню. Женщины пока ждали своей очереди. «Да, жадная я, жадная!» И в ответ на их взгляды подтвердила Юля. «Ничего, пожуете на обед пустой ячки. А жаркое?» Она скинула косулю на землю. «На ужин будет!» В глазах смердов что-то неуловимо изменилось, и ложки замелькали заметно быстрее. «За леском прогалина имеется», — перевела дух Юля. «Приметная, с кучкой пирамидальных тополей и полоской из зивняка. Там кабан лежит. Мне его не утащить было? Как пообедаете, сходите и принесете». Двое из мужиков, понимающе переглянулись, облизали ложки, спрятали их за пояса и поднялись. — Вы чего, павленок? — удивилась Мелитиня. — Ешьте, а то остынет. — А ну как волки на дичь набредут! — тряхнул головой низкорослый паренек с короткой клочковатой бородой. — А лихорьки попортят? — Не, мы сейчас сходим. А кашу в вечеру с сальцом доедим. — Про сало боярыня ничего не говорила, — предупредила кухарка. — Так все одно тушу разделывать придется, — откровенно ухмылился павленок. Как же салу-то не остаться? Юлия подошла к бабам, заглянула в пустые лукошки, покачала головой. Только зря время потеряли. После обеда ступайте ивовые прутья резать. Вечером щиты сплетем, а завтра вершу на реке поставим. Глупо на самом берегу без рыбы сидеть. Слушаем, боярыня, поклонились те. На летение я пойду печи посмотрю, а потом поем. «Все приготовлю, боярня». Юля кивнула и пошла к дому, на ходу снимая колчан. «А вроде и ничего получается. Жить можно». За 3 недели переселенцы успели более-менее освоиться на новом месте. Мясо подстреленного вепря в первый же день хорошенько протушили в глиняных крынках, залили сверху жиром и за неимением погреба просто закопали в тенистом месте, обвязав от подземных насекомых промасленной тряпицей и прикрыв досками. Впрочем, оставшегося на костях мяса все равно хватило всем еще на 2 дня. Рыба в осколе оказалась то ли непуганная, не ловленная, то ли Юля по неопытности поставила ловушку с чересчур большими крыльями. Но рыбы в полуметровом садке оказывалось каждый раз куда больше, нежели люди могли съесть, и теперь боярыня была озабочена тем, как ее сохранить. Навялить соли мало, да и дорога. Накоптить это уметь надо. Собственно, этим Юля и занималась, ставя в печи эксперименты. Пыталась уложить рыбу на деревянную решетку. Металлической в припасах не нашлось. На такую высоту и подобрать такой огонь, чтобы и решетка не загорелась, и рыба прогрелась, да еще и дым требовалось добыть в нужных количествах. Больше поставить в печи оказалось некого. Бабы уже с третьего дня отправились ворошить, а потом сгребать сено. Ероха, поначалу подмогнувший с разделкой дичи, потом с рубкой кольев для верши, потом с ямами, потом с дровами, только-только застелил дранкой крыши навесов и теперь старательно колол чурбаки для крыши. Мелетинья чистила рыбу, ставшую в последние дни основной пищей, скребла шкуры. Недавно боярыня прошлась по лесу и подстрелила еще пару косуль. Ходила за хворостом. Время от времени Юля вспоминала мужа. Ничего себе, медовый месяц устроил, да еще и сам сбежал, всю усадьбу на нее бросив. С другой стороны, она с гордостью видела, как растет кипа сена под навесом, вспоминала, сколько крынок с тушеным мясом успела закопать впрок, и думала о том, как продемонстрирует все это своему непутевому мужику. «Да, надо наконец-то тюфяк сеном набить», — вспомнила она, наблюдая из окна, как бабы скидывают под навес с повозки очередной стог сена. И снова вернулась к печи. Выложила на стол щуку, поворошила кочергой угли. Рыбина опять получилась не столько закопченной, сколько пропеченной насквозь. Есть, разумеется, можно, но ведь добивалась-то она совсем другого. Юлю так и подмывало бросить на угли под решетку с рыбой охапку сырых веток, после чего дыму появится, хоть святых выноси. Но она точно помнила, что ее знакомые коптили рыбу на березовых опилках. Значит, дым был не сырой, а нормальный, древесный. Ну, не у смердов же совета спрашивать. С улицы послышался громкий крик, странный шум. Женщина приподнялась на цыпочки, пытаясь от печи разглядеть через окно, что там случилось. Потом еще поворошила угли. Надо дров немного подкинуть, а то прогорят все, пока она разбираться ходит. Хлопнула входная дверь. Неужто Варлам вернулся? Радостно ёкнула в груди. Она быстро окинула себя взглядом. Шаровары чистые, а вот вместо шелковой блузки простая мужицкая косоворотка. Может, сбегать переодеться? В шаги перед кухней она повернулась навстречу и увидела татарина в металлической шапке с болтающимися позади волчьими хвостами, в стеганом затасканном халате, с черными усами, тянущимися над верхней губой, и по сторонам, спускающимися вниз, с кривой саблей, покачивающейся в правой руке. Наткнувшись на молодую ладную бабу, татарин осклабился и шагнул вперед. Он не знал только одного. Перед ним стояла не сладкая добыча, а воин, успевший пройти уже три военных похода. Торопливым движением Юля подбросила край скамейки, швыряя ее на разбойника. А когда тот скинул вверх руки, защищаясь, припала на колено и со всей силы врезала кочергой по выглядывающей из-под халата ноге, чуть-чуть ниже колена. Татарин хрюкнул от боли, падая в сторону, и второй удар пришелся ему в лицо. Потом еще и еще. Женщина пыталась перебить ему горло, но постоянно промахивалась и в кровавую кашу расколошматила всю нижнюю часть лица. Потом, спохватившись, кинулась в горницу, захлопнула входную дверь, кинулась к окну. Ероха лежал, скрючившись над кучей дранки, топор валялся в стороне. Неподалеку отчаянно визжала Мелитиния, с которой два татарина сдирали сарафан. А может, просто пытались ее удержать? У навеса бабы вилами отмахивались еще от нескольких бандитов. «Епическая сила!» Юля кинулась в спальню, схватилась за лук, на ходу напяливая перчатку, остановилась перед окном, схватила стрелу с белым оперением, граненую, натянула тетиву. «Тынь!» Стрела пробила голову тискавшего Меретинью татарина и вошла глубоко в столб навеса за его спиной. Второй, бросив девушку, заметался, не понимая, откуда стреляли. Мелитиния кинулась к Ерохе, упала сверху, обняла. «Тынь!» Один из татар, сбивших таки баб с ног, вскочил, своем закружился, пытаясь выдернуть стрелу, пришпилившую правую руку к телу. Остальные шарахнулись в стороны. Бабы, правда, слабо шевелясь, остались лежать. Юлия схватила третью стрелу, обвела глазами двор, пусто, ни одного бандита. В соседней комнате что-то тихо стукнуло. Она метнулась туда, торопливо затоптала дымящуюся головешку. Рядом упала еще одна. В соседней комнате тоже послышался стук. Ерунда, доски еще сырые, не разгорятся. Шаги. Она кинулась через кухню, увидела впереди тень, вскинула оружие и выпустила стрелу в захлопнувшуюся дверь. Стрела легко пробила тонкие в два пальца доски и ушла дальше. Но, судя по тишине, ни в кого не попало. Грохот позади, опять впереди. «Ядрит твою налево! Куча ничем не закрытых окон в полудостроенном доме, и она одна на все комнаты!» Шорох сбоку, она крутанулась, но татарин уже прыгнул, сбивая ее с ног. Юля отлетела в сторону, но лука не выпустила, вскочила снова. Не меньше четырех воняющих прогорклым жиром бандитов вломились в комнату и, подхватив длинную скамью, прижали ее к стене, не давая вскинуть лук. Кто-то из них сильно ударил ее по лицу, так что в ушах зазвенело. Еще кто-то рванул за волосы. Оружие моментально вывернули из рук. Ее выволокли на середину комнаты, принялись избивать, а когда она упала, пинать со всех сторон ногами. Пару раз Юля пыталась подняться, но вскоре перед глазами расползлась красная пелена, по которой плыли синие, зеленые, сиреневые круги, и она окончательно провалилась в забытье. От сильного толчка под ребра Юля вскрикнула и очнулась. Нет, ее уже не били, просто она валялась в трясущейся телеге, с туго связанными за спиной руками и смотанными вместе ногами, кинутая вперемешку с котлами, кувшинами, вилами, топорами и ящиком со свежезапеченной рыбой. Почему-то именно собственноручно выловленная ею и приготовленная для мужиков рыба взбесила Юлю больше всего. Приперлись, уроды, нахапали чужого, волокли все. Сами должны ловить, коли жрать хочется. Она дернулась, пытаясь освободиться, но ничего не добилась. Телега подпрыгнула на очередной кочке, и большой медный котел опять больно саданул ее по ребрам. Ноги прижала тяжестью. Она покосилась вниз и обнаружила, что на них скатился большой тюк, сильно смахивающий на ее собственную постель, скатанную вместе медвежью шкуру и лисью накидку. Боярыня снова дернулась, теперь пытаясь избавиться от тяжести, но не смогла и этого. Скрутили ее на совесть. Вот только рот открытым оставили. «Кричи, не хочу!» Но женщина уже успела сообразить, что попалась в полон к татарам, а в таком случае лишнего внимания к себе лучше не привлекать. Опять кучка, опять удар по ребрам. Интересно, они специально так сделали или просто бездумно свалили всю добычу, живую и неживую, в общую кучу? Солнце над самым горизонтом стоит. Сейчас утро или вечер. Их разграбили сегодня или вчера. Судя по тому, как пересохло во рту и подвело желудок, точно вчера, и значит... Она опять дернулась всем телом и снова расслабилась. Значит, понятно, почему с такой силой хочется в одно место. Телега резко качнулась, и котел в очередной раз подпрыгнул у нее на боку. Юля скрипнула зубами от боли и снова закрыла глаза. Скорее бы все это кончилось, так или иначе. По счастью, солнце действительно катилось к закату, и в наступающих сумерках телега остановилась. Вскоре потянуло дымком, запахло жареным мясом, отчего давно опустевший желудок свело острой болью. Вскоре донесся смех, жалобные женские выкрики и стоны. Вполне красноречивые звуки, довольные перекрикивания удовлетворивших похоть мужчин. Юля бессильно скрипнула зубами, но предпочла затаиться. Ей вовсе не улыбалось оказаться татарской подстилкой вместе со своими крестьянками, хотя, конечно, рано или поздно настанет ее черед, раз уж сцапали, теперь неминуемо ее не избежать. Мужские и женские голоса удалялись, приближались, голоса спокойные, даже веселые. И Юля никак не могла понять, чему могут радоваться бабы после всего того, что с ними случилось. Снова донеслись гортанные выкрики, женский плач, чей-то болезненный стон. Нет, пусть уж лучше про нее забудут. Забудут на несколько дней, и тогда избавление придет само собой. Проснулась она снова от удара котла по ребрам. Невольно застонала, но на ее вскрик в звуковом многоголосии никто внимания не обратил. Похоже, где-то орали верблюды, слышала она однажды этот звук в зоопарке. Тревожно ржали кони, поскрипывали несмазанные колеса множества повозок. Требовательно кричали мужчины, просительно женщины. Во рту сухо перекатывался песок, но слюны не было и в помине. Рук она почти уже не чувствовала, и все же зажатые тюком ноги словно горели огнем. «Интересно, куда они могут нас гнать?» — попыталась прикинуть Юля. «Середина XVI века. Между Россией и Османской империей дикое поле лежит. От Оскола до Крыма никак не менее 5-6 сотен километров получается. Других жилых мест нет. Значит, в Крым везут? В Турцию? Нет, пожалуй, сдохну я куда раньше, чем они доберутся до места. Сдохну, протухну и пропитаю своей вонью нашу семейную с Варламом постель и все деревяшки. Хрен они тогда чего продать смогут». В данный момент даже такая месть показалась ей сладостной, и она попыталась задержать дыхание, умереть прямо сейчас, без лишних ненужных мук. Но когда перед глазами уже начали плыть синие и красные круги, рефлексы взяли вверх, и она глубоко всей грудью вздохнула. Что ж, придется ждать смерти от жажды. Тоже сказывает недолго. Телегу опять качнуло, котел снова подпрыгнул, и Юля болезненно сморщилась. Скорее бы. К вечеру она не чувствовала не только рук и ног, но и своего бока. Однако облегчение это не принесло. Острые, пронзающие все тело волны сменились однообразной, постоянной, тянущей нудной болью. Когда татары остановились на очередной ночлег и опять принялись насиловать полонянок, Юля уже не испытывала никаких эмоций, тоскливо ожидая только одного — скорее бы забытия, а еще лучше смерть. Она даже не заметила, когда очередной вечер сменился новым утром, и повозка двинулась вперед, перекатывая по немевшим ребрам давящий невыносимый котел, и не придала значения истошным воплям, звону стали, непривычной дневной обстановке. Разум пробудился только когда она увидела перед собой лицо Варлама, ощутила, как ее подняли мужнины руки и переложили на жесткую, как камень, землю, покрытую обломками пересохшей травы. — Юленька, ты как? Юленька, любая моя! — А, — попыталась она ответить, но за прошедшие дни рот пересох так же, как окружающая степь. Варлам засуетился, поднес к губам горлышко бурдюка. Она ощутила во рту непривычную влагу, закашлялась, выплюнула песок, потом снова сполоснула язык и выплюнула, и только после этого смогла пить. — Как ты ненаглядна моя! — Спасибо, чертовски погано. Она опять закашлялась. — Руки развяжи. — Да порезал я уже путы все твои. — Да? Она снова дернула руками, но не обнаружила никаких ответных ощущений. — Встать, помоги. Варлам положил ее руку себе на плечо, выпрямился во весь рост. Она повисла на нем, пытаясь поставить ноги на ширину плеч, и ощутила, как конечности очень медленно наливаются, словно расплавленным свинцом. Опустила глаза вниз, ноги на месте, посмотрела на свою руку, что лежала на плече Варлама, потом на другую, свисающую вниз, пошевелила пальцами, двигаются. «Кажется, цела». «Конечно, цела, боярыня!» — подъехал и загорцевал рядом Сергей Храмцов. «А кто ж такую красоту попортить решится? Побили, вижу, изрядно, но увечить не стали. Думали, до Крыма заживет, а там и такую красавицу за хороший барыш сбыть удастся. Они ж не дураки, сами себя золота лишать». «Слушай ты, уродец!» — прохрипела Юля. «Где твои разъезды хваленые? Почему не упредил никто?» «Так боярыня!» — покорно снес оскорбление Витязь. «Не знал же никто, что вы тут усадьбу уже поставили. Вот вестника и не присылали. В Малаховку по первую очередь помчались, в Рыжницу. Там и про набег и услышали. А Кочегури и Снегревку упредить вовсе не успели. В общем, в усадьбу примчались. А как поняли все, в погоню пошли. С тобой и все в порядке, Юленька?» «Хочешь знать, трахнули меня с прочими бабами или нет?» «Не трахнули. Не без того досталось». «Юленька, любая моя!» Женщина оттолкнула его в сторону, самостоятельно сделала несколько неуверенных шагов, подняла и опустила руки, огляделась. По седой бестравной степи в беспорядке стояло около сотни повозок, плотно забитых грузом. Топтались неподалеку три верблюда, валялись несколько изрубленных тел. Пленники, ее бабы, Николай, пара незнакомых парней и пяток девок, поправляя разорванную одежду, устало сидели на земле. Их недавние хозяева, два десятка татарок, старух и молодых женщин и столько же примерно мужчин и стариков, сбились в стадо, вокруг которого выписывали верхом круги несколько русских воинов. Юля выбрала взглядом татарку повыше ростом, в парчевых шароварах, ткнула пальцем. «Варлам, сними с нее штаны». Муж, не задавая вопросов, направился к пленнице. «Раздевайся». Та послушно обнажилась, закрывая ладонями срамные места, отдала одежду. «Воды дай», — потребовала Юля, — «и отвернитесь, вы, охальники». Она скинула штаны, кружевные трусики, последняя память о 20 веке. Торопливо подмылась и переоделась. Чужая одежда вызвала в ней меньше омерзения, чем своя, в которой пришлось испражняться несколько раз подряд. На душе стало немного легче. Руки и ноги вроде бы слушались, тело хоть и ныло, но не отказывало. Жрать, правда, хотелось до безумия. Но теперь, когда она снова оказалась среди своих, голод несколько притупился. «Локма никто не видел?» Один из воинов, описывающих круги вокруг пленников, отделился от остальных, снял колчан и налуч с холки коня и протянул женщине. «Прими, боярыня, твой черный лук ни с одним не перепутаешь. Тугой, однако, я едва наполовину натянул». Витязь вернулся в круг, а Юля извлекла свое оружие и придирчиво рассмотрела. «Не волнуйся, боярыня, не повредили!» — опять подал голос Храмцов. «Хороший лук, как три молодые полонянки стоит. Берегли наверняка, как зеницу ока. Ремень мой с ножом где? А этого добра бесхозного, но не здесь, сколько хочешь, — усмехнулся Витязь. Любой выбирай, никто слова поперек не скажет. Мне татарского не надо, — брезгливо поморщилась Юля, не желая мародерничать среди трупов. Так откуда у них татарское? — усмехнулся местный боярин. У них все ворованное, своего ничего нет. Бери любой, не бойся. К жене Варлама подскакали почти одновременно Анатолий и Николай Батовы, протянули ножи. Один — длинный остроконечный кинжал в костяных ножнах, второй — слегка изогнутый турецкий нож, вшитый золотом кожаной оправе. Юля секунду поколебалась, а потом, не желая никого обидеть, забрала оба. — Ты же говорил, осенью татары не приходят. — Сергей Михайлович, несколько успокаиваясь, спросила боярыня. — Так откуда эти козлы вонючие приперлись? — То не османы, — покачал головой Витязь. — Крымчане только летом приходят и без обозов. А это с Астраханского ханства изменники бегут, власти государевой признавать не желая. Нечаянные разбойники. Одного не понимаю. В Кочегуре они 5 баб поймали и 2 смердов. В Снегревке еще 4, одного мужика и 3 детей. Куда снегиревский полон делся? Там еще орда была, — услышала его слова одна из женщин. Они вчера в сторону Донца от этих отвернули. — А, вот она как, — натянул по воде воин. — Цыганской тропой пошли. — Да что, боярин, нагонять надо? — А разве угонишь? — покачал головой Григорий. — Они нас уже, почитай, на 2 дня обгоняют. Да еще завтра вперед уйдут. — Да куда эти кочевники-обозники от нас сденутся? — презрительно сплюнул в сторону татар-храмцов. — Они же с татарами ползут, с кибитками, с полоном. Как ни гони, а больше 10 верст за день не пройдешь. А у нас с собой только кони заводные. В 5 быстрее помчимся. Григорий Батов оглядел разгромленное кочевье и, понимающе, кивнул. «Эй, Степан!» — окликнул своего смерда хамцов. «Пройдитесь по кибиткам, крупу и зерно ищите. Заводным коням торбы и мешки засыпьте. Сейчас дальше пойдем». «Сергей Михайлович, а как же это?» — указал настоящие тут и там телеги на приходящих в себя после пережитого кошмара смердов. «Пару конников оставьте, на всякий случай», — пожал плечами боярин, — «чтобы назад до усадьбы проводить. Пусть кибитки в обоз соберут неспешно, до завтра поутру и двигают». «Ага», — кивнул Григорий и повернулся к младшему брату. «Давай, Коля, бери себе Илью и уводите их к усадьбе». «А почему я?» — обиделся тот. «Вон, пусть жинка Варламовская их домой провожает. Все одно истая амазонка». «Ты на бабу дело мужского не вали», — моментально парировала Юля. «Ты боярин, вот смердов своих и охраняй, а я подле мужа посижу». «Не выйдет», — негромко вздохнул Варлам, — «двоим с таким полоном не совладать». «Это точно», — согласился Храмцов и обнажил саблю. «Не совладать». Юля поняла, что сейчас произойдет, и отвернулась. Она ни на мгновение не пожалела пойманных с поличным татар. «Коли хочешь жить за чужой счет, всегда будь готов к ранней смерти». Сейчас у них было дело куда более важное, нежели жизнь полусотни клопов, питающихся чужой кровью. Спасение из неволи 8 русских людей. Вырубив пленников, боярский отряд из 1,5 всадников, включая Юлю, весь опор помчался на запад, не разбирая дороги. Впрочем, дорога здесь была везде, ровная, как пустой стол, степь с редкими пологими взгорками, верста за верстой, ложилась под копыта скакунов. Спустя 2 часа боярин Храмцов перешел на неспешную рысь, потом на шаг. Впереди показали заросли кустарника, а еще дальше кроны деревьев. Смысл действий воина стал понятен. Напоить распаренного коня, значит изрядно подорвать ему здоровье. Перед водопоем лошадей следует выхаживать, ждать, пока у них установится дыхание, да и сами они несколько остынут. Причем лучше делать это не на берегу реки или озера, а двигаясь в нужном направлении. И в пути лишний час сбережешь, и к цели ближе окажешься, и скакуна не опоишь. Действительно, под ивовыми корнями журчал по песчаному дну прозрачный поток, глубиной по щиколотку и шириной в 3 шага. Боярин спрыгнул на землю, ослабил коню подпругу, чтобы голову мог опустить, подвел его к воде. «Это лягушачий Днепр», — пояснил Витязь. «Там», — махнул он рукой в сторону степи, — «до самого оскола воды нет. Астраханские татары, что на усадьбу кинулись, еще целый день до реки не дошли. Там», — махнул он за ручей, — «поперек дороги несколько оврагов длинных и глубоких. На повозках замучишься пробираться, проще этой стороной объехать, а значит, самый удобный водопой для них здесь, у лягушачьего Днепра. Никак не миновать, ну и следы искать потребно». Напоив лошадей, отряд разделился надвое, устремившись вверх и вниз по Днепру, условившись, что бояре Батовы, буди не найдут татарских отметин до самого Донеца, станут нагонять Храмцова, а коли найдут, пошлют вестника и двинутся по следу. Однако столь сложный план не потребовался. Вытоптанная поляна со следами кострищ и глубокими полосами от тележных колес оказалась всего несколько десятков сажений выше, и боярин Сергей окликнул братьев просто голосом. «Утром здесь стояли», — кивнул он на свежие конские катыши, — «дерьмо еще воняет». «Так что, погоним?» — Григорий подъехал ближе. «Коли за день верст на 10 ушли, за час догоним». «Коней в конец запарим, да и сами устали», — покачал головой Витязь. «Не дело всечу истомленным лететь». «Но не отпускать же нехристей». «Нет, конечно». Боярин Храмцов лихо упал с седла головой вниз и так же ловко выпрямился, сорвав травинку. Сунул ее в зубы. «Не спешат татары, не ждут погони. По всему, видать, знали, куда шли. Деревни хотели похапать, да и уйти до сполоха. Покуда уцелевшие, схоронившиеся смерды, до воеводы в оскол вестника снарядят. Пока дойдет, пока Дмитрий Федорович рать снарядит. Они в диком поле и сгинут бесследно. Откуда же им знать, что тут вы появились и в тот же день по следу ринетесь?» «Чему ведешь, Сергей Михайлович?» «Ну, коли по уму», — скусил Витязь травинку, — «на ночевку ему литовской мельнице вставать удобно. Там и дорога накатанная, луг широкий, за пруда еще уцелела. Коней поить сподручно. И уходить оттуда кочевью по дороге, ой, как удобно. А она через Марьино пепелище и аккурат к верблюжьим холмам ведет. Они там завтра вскоре после рассвета появятся. А мы верхом еще до заката поспеем. Там и отдохнем, туда и татары сами подойдут». Фатхи Гиззат, доглодав холодный бараний позвонок, кинул в оставшийся от вчерашнего костра черный круг, после чего подошел привязанный к колесу молодухе. «Ну и что, тюльпан, пошли на водопой!» Рассмеялся он, развязал ей руки и накинул на шею петлю. «Давай, поторапливайся, тебя никто ждать не станет». Он привел ее к запруде, где невольница, опустившись на четвереньки, напилась вместе с конями чистой воды. Потом отвел к кустам шиповника и обождал, пока она, присев под кустом, не сделала свое дело. После этого он подвел ее к своей кибитке и привязал за руки к деревянному борту, продев веревку через сделанное именно для такого случая отверстие. К отверстию другого борта была привязана корова. «С тюльпаны поиграем?» — весело он предложил ей. Невольница промолчала, а он принялся задирать подол ей на голову. Игру в тюльпаны показали ему татары из Арнаутской Орды, когда они 5 лет назад ходили в набег на Муром и налетели на селение, не успевшее получить весть о приходе извечного русского ужаса. Веселые кочевники тогда задирали подолы столь любимых русскими девками юбок и платьев выше головы и связывали там веревками, приматывая к запястьям рук. После этого пленницы начинали напоминать тюльпан, которыми каждую весну покрывается степь. Большой бутон на высокой, тонкой, гибкой ножке. Было очень похоже, вот только ножки, сделанных ими цветов, были белыми и имели весьма соблазнительные формы. Девки тыкались из стороны в сторону, ничего не видя, ни в силах ни снять платье, ни опустить его вниз, ни хоть как-то защититься. А они веселились, то подкалывали их ножами, то тиская за грудь или задницу, либо, когда возникало желание, пользуясь ими, как только хочется. Весело было. А теперь в Казани сидит московский воевода. В Астрахани московский воевода. За пойманную и попользованную русскую девку тебя в любой момент повесить могут или виру взять. Невольники все по домам отпущены, новых взять негде. И остается или бежать с родных кочевий, или работать самому своими руками, как последнему неверному. Ударом ступни он раздвинул невольнице ноги, запустил туда ладонь, немного потискал, забавляясь ее вздрагиваниями и чувствуя нарастающее желание. Потом приспустил штаны и резко вошел, всей силой, какой только мог. Полонянка уперлась руками в повозку, та сдвинулась немного вперед, а он долбил и долбил русскую девку, словно вымещая на ней обиду за отнятую вольготную сытую жизнь, лихое веселье, достаток и свободу. Наконец напряжение взорвалось волной сладкой истомы. Он отступил от невольницы, подтянул и завязал штаны, потрепал ее по белой щеке, стиснул податливую грудь. «Хороша девка! В Оркопе можно будет сменять на нее пару породистых жеребцов, а потом уйти в степь уже одному со своим табуном». Фатхи Гиззат прошел вперед, продел вожжи, впряженного в кибитку Мерина, через отверстие в борту предыдущей повозки, отошел в сторону и поднялся в седло своей каурой кобылы. Поднялся на стременах, выглядывая вперед. Ну, наконец-то! Первые телеги, мелко трясясь, двинулись по дороге вперед. В кочевье вытягивалось длинный обоз, позади которого жалобно бекая трусили волжские овцы. От былого богатства осталось всего лишь немногим более 200. Остальные разбежались, как только из кочевья ушли все невольники. Хорошо хоть нукерам Лухан-бея удалось сохранить конский табун, в котором сейчас шли 15 кобыл Фатхи Гиззата. Обоз из почти полусотни повозок вытянулся в длинную ленту, на ведущей куда-то к двугорбому холму дороге. И татарин, заскучав рядом с матерью, сидящей сейчас на козлах кибитки, как простая русская невольница, помчался вперед. И очень вовремя. Впереди на холме он заметил шевеление и с изумлением осознал, что это девка. Еще одна ладная молодуха. В пару к той, что бежит сейчас за повозкой, это уже не маленький, а весьма неплохой табун, который точно сможет прокормить и его, и старую мать. А коли Аллах будет милостив, то и тех невольниц, что он поймает еще и станет возить с собой, заставляя ласкать себя ночью и собирать кизяк днем. Татарин негромко выругался, поняв, что заметил добычу не один, что от обоза отделяются и устремляются вперед все новые и новые всадники, а он, как назло, все время плелся в конце обоза. Перед следящими за отарой мальчишками, и теперь он оказался в самом конце скачки. Высокая, стройная девушка в парчевых шароварах и мужской косоворотке, сквозь которую соблазнительно выпирала высокая грудь, словно дразня мужчин, тряхнула головой, позволила длинным шелковистым волосам упасть вперед через плечо, потом откинула их назад, выдвинула вперед колчан и подняла лук. — Лук? — удивился Фатхи Гиззат. Откуда у русской бабы лук? Эти урожденные рабыни натян...» Граненый наконечник пробил его грудь. Стрела, пронзив тело насквозь, глубоко вонзилась в круп кобылы. И Фатхиги зад, так и не додумав свои мысли, завалился на бок. «Скорей, скорей!» Татары мчались вперед, пригибаясь к шеям коней, прячась за ними от стрел, но не отвечая на выстрелы, чтобы не ранить ладну девку, не попортить товар. Потуги русской полонянки отбиться вызывали смех. Куда бабе против прирожденных воинов? Да и не видно, чтобы куда-то попадало. На доносящийся со стороны обоза вой они не обращали внимания. А именно там татарки уже раздирали себе лица, видя самое главное. Лучница стреляла не в первых всадников, а в задних, убивая их одного за другим, незаметно для остальных. До татар осталось 150 шагов, сотня, полсотни. «Орлам!» И тут уже тянущие вперед руки лихие ногайцы увидели, как на вершине холма за спиной молодухи словно выросли русские бояре, сверкающие прочной сталью панцири и бахтерцы, высокие шаломы с кокетливыми алыми флажками на острых кончиках, длинные рогатины с широкими северными наконечниками. Рогатины опустились кончиками вперед, и кованая конница начала стремительный сверху вниз разбег. Не готовые к схватке татары со всей силы, разрывая губы лошадей, натянули поводья, стремясь остановиться, успеть развернуться, уйти. Но смертоносная железная лава уже неслась вперед, не оставляя ни единого мига для спасения. Витязи вонзали рогатины в тела врагов, бросали тяжелые копья в них и мчались дальше, выхватывая сабли и рубя все живое, попадающиеся им на пути. Юля металась на вершине, пытаясь разглядеть из-за спин воинов хоть какую-то цель для выстрела. Выпустила пару стрел в какие-то фигуры, пытающиеся убежать в сторону реки. Потом пробила грудь пожилого татарина, также схватившегося за лук. Все. Уходящим из ставших негостеприимными приволжских степей роде было всего два с небольшим десятка воинов, и все они, как глупые бабочки на свет лучины, ринулись за одинокой девкой на холм. Четверых подстрелила Юля, остальных смахнула, словно крошки со стола, боярская кованая рать. Только трое нукеров, гнавших по густой траве между дорогой и донцом конский табун, успели сообразить, что сделать ничего не смогут, и, не желая погибать вместе с родом, умчались назад, унося в степь печальную весть об исчезновении кочевья гизатов. Русский воин, пройдя путь с вершины холма до дороги уже пешком и собрав на своем плече целую охапку поясов с болтающимся на них снаряжением, дошел до самого дальнего татарина, отпихнул ногой воющую над ним старуху и недовольно спросил: «Стрела где? Его ведь стрелой била. Где стрела? Не сломала?» «В лошади», — не переставая выть, ответила татарка. «В крупе торчит». «Смотри, если собрала», — погрозил он кулаком. «Стрелу знаешь, сколько трудов сделать надо? Стрелу боярине нужно вернуть». Он наклонился быстро, пошарил правой рукой по телу, расстегнул пояс и перебросил его через плечо. Татарам сабли ни к чему. Донеся собранное добро до последней повозки, он небрежно сбросил его внутрь, дошел до привязанной рядом с коровой девки, вынул нож и разрезал веревку. Полонянка упала на колени и в голос заревела. «Ладно, успокойся», — наклонился Витязь и полуобнял ее за плечи. «Минуло все уже, отошло. Садись на козлы второй телеги и правь домой. Да за татарчатами у отары приглядывай, чтобы и сами не улизнули, и овец не растеряли, поняла?» Бояре стали разыскивать нагайцев, успевших умчаться в луга, в сторону степи или вломиться в заросли прибрежного кустарника. Они лишь освободили русских пленников, которых вместе со снегиревскими смердами оказалось еще пятеро, посадили их на передки кибиток, а вместо них кинули со связанными руками татарок, что помоложе, и ладных пареньков. Малым детям предоставили бежать самим, а стариков просто отпустили на все четыре стороны. Хромцовские смерды погнали табун, а все остальные отправились с обозом. Часа через два после скоротечной схватки обоз медленно развернулся и покатился назад. Спустя два дня он дополз до холма Варламовской усадьбы и остановился там. — Ну что, бояре? — снял шлем и перекрестился боярин Хромцов. — Вот и вернулись. Он спрыгнул на землю, взял коня за повод у самых зубов, ласково потрепал по морде. — С крещением вас! Первый татарский набег выстояли. Как добычу делить станем? — Пленников тебе, а босс нам, — предложил Варлам. — Нам в новом хозяйстве всякое их мелкое барахло наверняка пригодится. А то вечно то кувшинов, то котлов, то железа не хватает. А в лошадях-овцах, так понимаю, закон на треть твоя? — Добро, — согласился Витязь. — Только вы мне за место третьей отары лучше коня дайте. — Далеко овец гнать, умучаюсь. А за зиму вы сильно не беспокойтесь. Зимой никаких татар не бывает. Куда им по снегу? Ни коней прокормить, ни следов замести. — Никак уезжать собрался, Сергей Михайлович, — забеспокоился Григорий. — Погостил бы еще. — Да и так загостился, Григорий Евдокимович, — покачал головой Хромцов. — Жена, поди, все глаза высмотрела. Пора и честь знать. Его смерды отделили от захваченного татарского табуна 80 лошадей, рассадили пленников им на спины, связав ноги под брюхом, после чего боярин поклонился и поднялся в седло. «Удачи вам, братья, в новых поместьях! И тебе счастья, боярыня! Уж прости, что поначалу в тебе усомнился, и в луке твоем удивительном!» «Ничего, бывает», — улыбнулась Юля. «Будешь рядом, заходи, всегда рады». Боярин Хромцов еще раз поклонился и дал шпоры коню. Оставшиеся одни Батовы примолкли. Анастасий отошел в сторону, туда, где на груди наколотой ерохой дранки сидела с потухшим взором Мелитинья, повернулся к остальным. «Ну, что делать станем, братья?» «А что делать?» — снял шалом Варлам. «Частокол станем ставить. Хороший прочный тын». Татарский налет сделал только одно доброе дело. После того, как севшие на поместье бояре вернули захваченные нехристями полон и скот, еще шесть семей решили, что останутся на своих землях в крепости Варлама Батова. Частокол из тополиных бревен, немногим меньше локтя в толщину, Варлам с братьями поставили в три дня, после чего он, виноват отводя глаза, попрощался с супругой и отправился помогать им. Вернулся через две недели и с облегчением прижал Юлю к своей груди, а потом чуть не за руку ходил с ней весь день. То, что однажды татары едва не уволокли его жену в османские пределы, настолько потрясло боярина, что укрепление поместья стало для него чем-то вроде навязчивой идеи. Едва вернувшись, первое, что он начал делать, это ставить еще один тын в четырех шагах перед первым, да еще из толстенных дубовых колод в два человеческих роста высотой примерно на треть вкапывая их в землю. Его мысль стала понятна смердам, когда, вкопав полтора десятка таких колод, он приказал рыть землю неподалеку перед дубовой стеной и закидывать ее в промежуток между частоколами, одновременно прикапывая возле наружной стены крепкие высокие колья из растущих вдоль берега оскола тополей. Теперь у него получался не частокол, а земляная стена с частоколом поверху и рвом перед ней. Не такая прочная, как китайская, но вполне способна выдержать удар тарана или попадание пушечных ядер. Работа получалась немалая, но Варлам, раздав почти всех лошадей своей доли татарской добычи, обещав поблажки в будущем, отогревая землю кострами и лично долбя ее киркой, смог добиться того, чтобы смерды окрестных селений и полтора десятка нанятых в Осколе работников к весне насыпали вокруг его усадьбы укрепленную частоколом земляную стену с немного выступающими вперед площадками на углах и каменными грудами возле ворот, чтобы засыпать сверху, если створки начнут так и поддаваться, межвратное пространство. Еще он, вспомнив, что супруга смыслит в огненном деле, заказал кузнецу 5 пищальных стволов с детский кулак диаметром, а в Осколе купил 2 бочонка пороха и бочонок жребия. Мелитиния после смерти Ерохи перестала разговаривать совсем. В ответ на боярское распоряжение или приветствие смердов она лишь угрюмо кивала и продолжала заниматься своим делом, уткнув глаза в пол. Впрочем, Юля уже успела привыкнуть к тому, что на кухне постоянно крутится именно она, уже зная, где и какие припасы находятся, как любит приправлять еду боярыня и как Варлам Батов умела при кормежке смердов балансировать на той грани, чтобы сытная и вкусная еда не опустошала закрома хозяев. И Юля не собиралась менять такую удачную помощницу на другую только потому, что у печи не с кем поболтать. Свое молчание она прерывала только в апреле, встретив хозяйку внимательным взглядом, не по возрасту, серьезных глаз и внезапно произнеся: «Сон мне приснился, боярыня, что дочку ты зимой родишь». «Не получается это у меня», — вздохнула Юля, «который месяц замужем и ничего». Она запнулась, не желая рассказывать, во что иногда выливается большой спорт, и только после этого спохватилась, что вдова Ерохи заговорила, но та уже снова ушла в себя. Наверное, Юля вскоре забыла бы про этот сон, если бы только это не оказалось единственной фразой Мелитини за последние полгода. И если бы после нее она в течение 2 недель так и не смогла дождаться того, случится чему, согласно графика, подошло самое время, и только в начале мая она решилась сказать своему мужу такие долгожданные слова: «Ты знаешь, Варлам, кажется, у нас будет ребенок».